Глава 9. После третьего такого ужина в пробирающей тишине, где слышно только позвякивание столовых приборов, а еще под неподвижным взглядом Бессонова, я готова была натурально завыть, громко. Наверное, вчера вечером я что-то похожее все-таки исполнила, когда запрокинула голову, закрыла глаза и попыталась успокоиться, но ничего не получалось. Мысленно перебирая всевозможные варианты медитации, визуализаций и мышечных релаксаций, я отчетливо услышала короткий смешок и следом: «Жалуешься?» «Ну что ты, терплю». Кстати, Розинский проинформировал папу о моем желании развестись уже на следующий день. Звонок от него не заставил себя долго ждать. «Тебя беспокоят новости?» «Да». Его тон был эмоционально сдержан. «Я хочу точно знать, что решение тобой принято, а спонтанно или 7 раз отмерив, это уже не важно. Как только журналисты обо всем узнают, то не только к вам будет приковано колоссальное внимание, но и к моей персоне. Шумихи, негатива и грязи совсем избежать не получится, однако необходимо максимально оттянуть этот момент. Как я понимаю, Игорь еще не в курсе». От его согласия напрямую будет зависеть, как пройдет процесс развода. Ведь срок могут растянуть и до 3 месяцев. Поставим прессу уже перед свершившимся фактом. Поэтому нами было принято такое решение. Ждать. Для репортеров и общества у нас с мужем все замечательно. Осталось дело за малым — поставить в курс Бессонова. Каждый день я прибывала в офис компании VMware рано и засиживалась допоздна. Во-первых, настроение было боевое, хотелось покорять горы. Во-вторых, я не знала, каким еще образом отблагодарить Будровина, который помог мне с работой. Так как Вадик имел прямое отношение к сингапурскому проекту, я могла только упорно над ним трудиться. Мы готовились представить его на международной выставке в форуме «Россия», до начала которой оставалось меньше недели. Шумно выдыхаю и кручу в руках бумажный стаканчик с остывшим кофе, прежде чем войти в столовую. Я купила его, когда мы с Семеновичем возвращались домой. Это случилось спонтанно. Проезжая мимо сети заведений быстрого питания «Бургер Кинг», мне нестерпимо захотелось побаловать себя неполезной, высококалорийной, но очень вкусной французской булочкой бриош со свежими овощами, луком фри, беконом и голландским сыром. А главное, с невероятно нежной котлетой, приготовленной на живом огне. В итоге в бумажном пакете меня сейчас дожидается горячий оргазмический бургер и картошка фри. Но я вынуждена отложить нашу с ним долгожданную встречу. Сердит и раздражителен. Успевает шепнуть мне Константин, когда я появляюсь. Дворецкий смотрит на часы и изучает их, как будто внимательно считает. «Час 16 ждет вас». Трижды посылал меня на пункт охраны к воротам. «Ну, хоть туда». Не могу сдержать короткий смешок. Это нервное. Мог бы куда подальше. «Я понял. Не продолжайте». Бессонов встречает меня тяжелым, мрачным взглядом. Им же и провожает до самого стула. Пока я занимаю свое место за столом, быстренько накрывают ужин. Перепуганный персонал суетится вокруг молча. Тишина прямо гнетущая. Игорь делает единственный выразительный жест рукой, и нас оставляют наедине. Я смотрю перед собой на тарелку, в этот раз с рыбой, зеленью и половинкой лимона. Но чувствую, что Бессонов не отводит от меня глаз. Нервы ершатся. Жду, что он не справится с гневом, даст эмоциям выйти и начнет говорить, однако слышу мерный звон ножа и вилки о фарфор. Мне даже стыдно становится. Немного. Ненадолго. Теперь я точно знаю, что голодный мужчина — это злой. И не надо к нему с ультиматумами лезть, пока он не поест, бедненький. И вообще, я думаю, что половина семейных скандалов именно в том, что не вовремя поел. То есть ссора начинается до, а не после. «Не нравится?» — спрашивает мрачно. «Выбери другое. Тебе приготовят». Хмурится. Темные брови сходятся над переносицей, образуя вертикальную морщинку, говорящую об упрямстве и неуступчивости. Такое чувство, будто ему не по вкусу, что я третий вечер подряд отказываюсь от еды. «Нет», — качаю головой. поля. Я тебя сейчас...» Глубокий вдох, задержка дыхания, словно он балансирует на грани между нервным срывом и спокойствием. «Накормлю. Силой. Поняла?» «Так и быть. Иду на компромисс и трясу бумажным пакетом из Бургер Кинга. Вот, мол, у меня с собой». Он поднимает бровь. Я решаю не откладывать дело в долгий ящик и тут же, быстро развернув хрустящую обертку, впиваюсь зубами в булочку. Закатываю глаза от чистого наслаждения и едва не постанываю от удовольствия. Чёрт, вкусно! Я слизываю с пальцев соус, ловя языком его сочные капли. Замечаю, что Бессонов глядит на меня с открытым ртом, не донося вилку с кусочком рыбы до цели. Проглатываю колкость и из вежливости предлагаю. «Хочешь даму кусить?» Неожиданно он кивает головой и ест меня глазами, вгрызается взглядом. «Хочу». Его кадык резко дергается, уголок губ ползет вверх. «Охренеть как». Воздух комом встает в горле. Я нервно откашливаюсь. «И зачем только предложила? Ведь видно, что все сожрет.